Облегчающая слабость успокоения разлилась по мышцам. У Сашки даже слезы выступили на глазах. Сейчас бы уколоться. Может, плюнуть на все, спуститься по пожарной лестнице на улицу, сбегать на угол проспекта Вургуна и Кицхавели. Там сейчас должен дежурить Кирим за чек опиума. Он берет двадцатник, потому что опиум привозной, не местный, из Средней Азии или даже из Вьетнама. Но это ерунда, двадцатник как раз есть. Где-нибудь в первой же подворотне он кольнет себя керимовским же шприцами, и порядок, кайф. Нет, стоп, хватит. Мужчина он или нет? Или просто тряпка? Сашка скомкал недокуренную мастырку, швырнул в туалет и спустил воду. Затем долго мылся под душем, полоскал горло, чтобы избавиться от запаха анаши. А еще через час, когда они с Линой вошли в лучший бакинский кинотеатр имени Низами посмотреть какую-то новую комедию, Сашка лицом к лицу столкнулся с утренним очкариком, хозяином украденной сейки. Бывший хозяин сейки оказался директором кинотеатра имени Низами, и Сашка хорошо видел, как он ушел в дежурную комнату милиции за милиционером или дружинниками. У Сашки были секунды на размышление бежать, но куда бежать с Линой, как ей объяснишь? Глядя на дверь дежурной комнаты, он боковым зрением уже засек, как стоявший у двери билетный контролер снял трубку зазвонившего телефона. Сашка ухмыльнулся. Блокируют двери, бежать поздно. Он посмотрел Лине в глаза и сказал: «Слушай, сейчас меня арестуют, но это ерунда, это за одну драку. Живи у нас, сколько тебе надо, и скажи маме, что я держу слово. Меня отпустят, жди меня. Слышишь?» К ним уже шел дежурный милиционер. Сашка двинулся с Линой в зрительный зал. Милиционер грубо взял его за локоть. «Подожди, стой, пошли со мной», — сказал он с азербайджанским акцентом. «А в чем дело?» — разыграл изумление Сашка. «Ни в чем, там узнаешь». Лина с ее распахнутыми от ужаса голубыми глазами замерла на месте. Сашка сказал ей, уходя: «Не бойся. Наш адрес — Мельничная, дом 8. Иди домой». Через час Сашка Романов по кличке Шах оказался в Бакинском городском управлении милиции в камере предварительного заключения. Его сокамерником, одним из 12 обитателей КПЗ, задержанных в этот день по разным поводам и без поводов в городе Баку, был я, Андрей Гарин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Тот же день, 13 часов 15 минут. Все. На этом рукопись Белкина обрывалась. Я положил перед собой чистый лист бумаги и записал. Первое. Пожилой, лет 50-55, бесцветный, с металлическими зубами, был на Бакинском аэродроме и на Курском вокзале в Москве. Второе. Был ли гроб с наркотиками? Проверить. Третье. Вызвать из Риги Айну Силине. Скорее всего, подумал я, Айна — это та самая Лина Бракнетая, возлюбленная Сашки Шаха, а Сашка Шах — это султан. Раз Белкин назвал себя в рукописи Гариным, значит, все имена вымышлены, а вот детали, факты, в них я поверил сразу. Конечно, нужно быть осмотрительным и перепроверять каждый факт по 10 раз. Писатели не следователи, они не обязаны протоколировать действительность, они могут менять факты, тасовать их и даже выдумывать. Но на этих страницах, которые я прочел, так много достоверных или, по крайней мере, правдоподобных деталей, что не проверить их — просто грех. Молодец, Пшеничный, что нашел эти блокноты, жаль только, что не нашел продолжения. Я записал на своем листе: «Блокноты Белкина. Редакция «Комсомольской правды». Это еще не был план следствия или даже наброски к нему, а только первые узелки для памяти». И в эту минуту появился Светлов.